Действие восьмое. Теплая ткань. Теперь ты отбросил очки своей личности. Так взгляни же разок в настоящее зеркало. Это доставит тебе удовольствие. Герман Гессе. Вик читал, закинув ноги на подлокотник. Рядом привычно курила очередную сигарету и читала очередной любовный роман Вера. В библиотеке было тихо, только иногда раздавалось легкое шипение гаснущего уголька. Мартин дремал в кресле, предоставив Вику знакомиться с творчеством Верлина в одиночестве. Вик смотрел на переплетение строчек, пытаясь отдаться узору слов и ритмов, но у него никак не выходило это сделать. «Вера, почему люди кругом такие беспросветные уроды?» Наконец не выдержал он и захлопнул книгу. «Как ты думаешь, почему я провожу молодость в школьной библиотеке?» Не поднимая глаза от книги, ответила она. «Хочешь сказать, почему ты провела молодость в школьной библиотеке?» Не сдержался Вик. «Но иногда эти с той стороны проникают сюда, трогают руками мои книги и хамят. Нет в мире никакого совершенства», — тяжело вздохнула Вера. Вик все чаще думал о том, что ему тоже стоит закрыться где-нибудь с креслом и книгами и желательно дверь досками заколотить. Самые здравомыслящие люди, которых он знал, поступали именно так. «Ты пойдешь на генеральный прогон?» «Дожди? Это где ты будешь по сцене ходить и руки заламывать, а рядом с тобой эта девочка будет ходить и руки заламывать, а вокруг тебя будет несколько статистов, и они будут руки заламывать. Да, именно туда». «Что-то не очень хочется». «Мне тоже», — признался он. Прогон должен был состояться через несколько дней. Сроки поджимали. Риша прекрасно воплощала Офелию, но не всегда справлялась с истеричной воодушевленностью Эспуар. Рита и Матвей были единственными, кто научился безукоризненно выполнять вальсовые фигуры. Остальные сбивались сами и сбивали остальных. Рита хорошо танцевала и вкладывала душу в свою роль, но во время последней репетиции внезапно оттолкнула Вика, который должен был взять ее за руку, крикнула «Да пошли вы все!» и выбежала из зала. Вик меланхолично потер плечо, куда пришелся довольно болезненный толчок, и меланхолично сказал «Нисколько ее не осуждаю». Девушка, которая так упорно звала себя Свора, что даже тетради подписывала этим именем, в середине репетиции внезапно села на пол и разразилась истерическим смехом. Матвей во время репетиции финального суда над Эспуар запутался в плаще и упал со сцены вместе со стоящей рядом Литой. У девушки на лице остался кровоподтек. Она не вернулась на следующую репетицию, и через два дня тоже. Мари звонила ей, курила и что-то благостно шипела. Вик смотрел на все это и все больше ненавидел красный занавес, когда-то так вдохновивший Ришу. Вера вдруг отложила книгу и внимательно посмотрела на него. Глаза у нее были усталые. «Ты нервничаешь, да? Твой папа знает, что скоро прогон? Мы с отцом разговариваем раз в месяц. Обычно он требует у меня денег, когда у него кончаются. Потом пытается меня догнать и избить. Падает. Чаще всего случайно. А потом показывает синяки каждому, кого встретит, и рассказывает, что я его избиваю и краду у него деньги», — равнодушно сказал Вик. «Не повезло тебе, приятель. Впрочем, тебе повезло больше, чем некоторым. Тебе нравится это, режиссер?» «Мари?» «Нет, Мари мне не нравится. Мне не нравится театр. Я ненавижу свою роль. Терпеть не могу эти репетиции до позднего вечера, и вообще в гробу я видал такое искусство». «Зачем же ты туда ходишь?» «Риша так хочет. Она болеет этим балаганом». Вик подошел к стеллажу и начал разглядывать корешки книг. «Запретная любовь», «Любовь на троих», «Лодка любви», «Корабль скорби». Он хотел спросить, найдется ли томик «Любовная любовь для любящих влюбленных», но вдруг он почувствовал чью-то руку на своем плече. Он не заметил, что они с Верой стали одного роста. От нее пахло сигаретами и стиральным порошком. «Знаешь что? Я схожу. Мне не надо жалости», — на всякий случай сообщил Вик. «А я схожу не из жалости. Ты так долго отравлял мое одинокое существование, что я обязана посмотреть, как ты позоришься», — невозмутимо ответила она. А глаза у нее все еще были усталые, в сеточке намечающихся морщин. Вик поймал себя на внезапном неуместном желании. Ему хотелось обнять Веру, прижаться щекой к ее серой шерстяной рубашке и сказать что-нибудь глупое. Например, «спасибо». Ему вдруг показалось, что рубашка будет теплой и мягкой. Ему показалось, что Вера его поймет, но он сдержался. Только улыбнулся, едва заметно коснувшись ее рукава. Ткань и правда была мягкой и теплой. Риша сидела на полу в своей комнате и сосредоточенно разглядывала себя в зеркале. Вик лежал на ее кровати поверх темно-серого покрывала и разглядывал бумажных журавлей, которых когда-то подарил ей Мартин. «У меня ничего не получится», — прошептала Риша, прижимая к щекам кончики пальцев. «Риш, Мари только про тебя в своих отчетах и пишет. Говорит, что ты ее муза, ее Фелия. Она тебя чуть ли не золотым самородком в навозной куче назвала в одной из статей». «Она сказала, неожиданное сияние, замеченное в неподходящем месте». «Вот-вот, и я о том же. Мари же упорно считает нас всех за деревенских дураков, которые не понимают ее возвышенных метафор. Успокойся, все будет хорошо». Этот разговор шел по кругу десятый раз. Риша успела поплакать, разбить чашку, порвать свою копию пьесы и в конце концов просто села на пол и безразличным взглядом уставилась в глаза своему отражению. Вик, который обнимал ее, утешал, обещал привезти из города новую чашку и вручную переписать для нее пьесу, в конце концов понял, что пока лучше просто оставить подругу в покое. Мартин начал советовать сделать это сразу после чашки, видя нарастающую истерику, только усугубляющуюся утешениями. Вик встал с кровати и сел позади Риши, обняв ее за плечи. Она положила голову ему на плечо, оторвав, наконец, тоскливый взгляд от зеркала. «Папа хочет на прогон», — тихо сказала она. «Значит, пускай приходит». «Вик, он меня убьет. И тебя тоже». «За что?» «Вик, отец увидит, что мы танцуем, что ты меня обнимаешь, что увидят это платье». «Ну и что? Риш, я не срываю с тебя это платье. Мы просто танцуем. У нас история про любовь, про победу надежды. Как угодно, Мария, Спуар, над смертью». «Ты ничего не понимаешь. Тора, Февраль, Лета, Свор, Виконт, Офелия, Китти и Маркиза де Мертей над ними. Виконт стоит за гордыню, Офелия за уныние, Китти за похоть. Февраль означает лень, Свора — гнев, Тора — чревоугодье, а Лета — алчность. И дьявол в женской ипостаси, Мертей». У Мари два солиста. Остальные произносят пару реплик за весь спектакль. Ну, Рита еще истерит. Усомнился в ее прочтении пьесы Вик. «Потому что она считает эти грехи самыми тяжелыми». «От гнева ты скорее проломишь кому-нибудь голову, а от похоти разложишь кого-нибудь на полу». «От гордыни ты решишь, что имеешь на это право, а от уныния не сможешь противостоять. Мари мне сама сказала». «Я сейчас впаду в грех уныния от ее метафор», — проворчал Мартин. Вик молчал. Ему было наплевать, что за смысл вкладывала Мари в спектакль и какие грехи считала главными. Ему было даже наплевать, что подумает Ришин отец. Он слишком устал от страха перед будущим, от грязных тайн и постоянных сомнений. «Хочешь, я спущусь к твоему отцу, скажу, что между нами никогда не было ничего компрометирующего. Могу встать в красивую позу, как Мари учила, и начесать, что мы до свадьбы даже целоваться не будем». Риша немного отстранилась. «Компрометирующего? Вик, ты всегда называешь вещи такими неподходящими словами», — выдохнула она ему в шею. Он прижимал ее к себе и гладил по спине, чувствуя, как теплая кожа обжигает ладони сквозь тонкую рубашку. Первые несколько секунд он чувствовал ее пальцы, запутавшиеся в своих волосах, отдавал себе отчет в том, что они делают и что происходит вокруг, но потом теплая вода затопила сознание и погасила все чувства. Пробежавший по груди холодок вернул его в сознание. Он отстранился и легко сжал ее запястье. Он удивленно смотрел на нее и не мог понять, что сейчас произошло. И он совсем, совсем не был против, только вот он был почти уверен, что стеснительная подруга не от нахлынувших чувств бросилась срывать с него одежду. «Риш, это ведь сейчас порыв страсти, правда?» «Вик, нам обоим конец после прогона». «Ты говоришь так, как будто твой отец возьмет ружье, поставит нас к стенке и расстреляет». «Он запретит мне ходить в студию, запретит нам с тобой общаться, а я хочу успеть». «Риша, ты совсем с ума сошла?» Он вскочил с пола и начал застегивать рубашку, чуть не оторвав половину пуговиц. Риша осталась сидеть на полу, В глазах ее явственно читалась обреченность. «Ты готовишься к этому прогону, как к смерти. Мы там танцуем, читаем дурацкие стихи, потом мы немного пообнимаемся и пойдем на поклон. Я хочу тебя, но делать это потому, что завтра конец света. Риша, почему ты плачешь? Мартин, почему она плачет? Мартин, мне страшно. Женщины, по-моему, вообще люди, это какие-то инопланетяне, посланные уничтожить здравый смысл на Земле. У меня два варианта. Или она это все придумала, чтобы вроде как был повод заняться сексом, а теперь расстроилась, что не получилось. Или она сейчас скажет, что вся деревня была права. Они были правы. Всю мою жизнь они были правы. Прости меня. Мартин, что происходит? Она решила, что она падшая женщина. И ты еще ухмыляешься. Мартин, предчувствовавший продолжение концерта, не стал уходить в беседку и остался наблюдать. Ему действительно было смешно. Вик про себя досчитал до пяти, опустился на колени перед рыдающей Ришей. «Риш, Риша, девочка моя, солнце!» — прошептал он, вытирая ее слезы кончиками пальцев. Это был первый раз, когда он был благодарен Мари за уроки притворства, потому что внезапно осознал, что ему тоже хочется смеяться. «Мне страшно, Вик! Мне так страшно!» «Все будет хорошо. У нас все будет хорошо. Ничего страшного не случится. Я же тебе обещал. Ты веришь мне?» «Верю. Я всегда тебе верю, даже когда ты мне врешь». Вик ушел от нее поздно вечером. Он весь вечер баюкал Ришу, пока она, нарыдавшись, не уснула. После он еще немного посидел у кровати, чтобы убедиться, что она спит. Поправил одеяло и ушел, тихо закрыв за собой дверь. Выйдя из деревни, он обессиленно привалился к дереву и, тяжело дыша, протер снегом пылающее лицо. «Мартин, я... Если бы ты этого не хотел, вот это было бы странно», — тактично ответил он. «Но я ведь все сделал правильно. Не думаю, что случилась бы какая-то беда, но думаю, обстоятельства правда были не самыми подходящими. У меня было целых две возможности расстаться с девственностью за последний месяц. Кажется, я должен себя беречь для шелковых простыней и лепестков роз». «Хватит просто девушки с ясным рассудком», — усмехнулся Мартин. Тревога и возбуждение отступали. Воротник был мокрым от растаявшего снега. Ветер слизывал с рубашки запах духов. Вик вытер лицо рукавом и повернулся к дороге.